GT. Все, что может тебе пригодиться. Муж хочет найти ее. Это займет около 10 минут, если не будет особенных препятствий. Ты подождешь? Я ответил, что подожду, и сел. А Харви застучал по клавишам, заработал мышью, потом перешел к другому компьютеру и забубнил что-то вроде «Ага, так-так, сейчас». Через 15 минут он повернулся ко мне. За последнюю неделю она не пользовалась своими кредитками. В последние 4 дня не нанимала машин, не улетала на самолете из Сарасоты, Тампы, Форт Майерса, Орландо, Сент-Питта, Майами. По крайней мере, под своим именем. Она приехала в Сарасоту из аэропорта Рейли-Даррем в понедельник рано утром. Не могу помочь, если она расплачивается наличными и называется чужим именем. Но могу просмотреть все варианты ее имени или всех других, какими она может воспользоваться. Обычно люди пользуются теми именами, что приходят им на память. Второе имя — Ленел. Впрочем, вот оно. Девичья фамилия матери — Фолмонт. Посмотрим. Масса информации, лучше не торопиться. Банковские счета очищены. Других на свое имя она не открывала. Сколько она сняла? Он обернулся к экрану, поводил мышью, нажал на какую-то клавишу и заключил. 43 650. Снято наличными. На этом счете оставлен $1. С другого — 282 000 наличными. Оставлено $50.10. — Ты прочел описание драгоценностей? — спросил я. — Интересное чтение. — Не можешь сказать, не продавала ли она что-нибудь? Я могу прикинуться потенциальным покупателем и дать информацию в сеть, предложив больше, чем на рынке, хотя драгоценности — штука хитрая. Трудно определить их рыночную цену. Правда, описания тут подробные. У меня есть номер ее социальной страховки. Я могу найти номера ее родственников, друзей, если ты дашь мне имена, и тогда... Не скажешь ли, не нанимал ли машину или не брал ли билет на самолет Джеффри Грин, психиатр? — Ага, — сказал Харви. — Я встречался с Грином 3-4 раза, так сказать, для поправки здоровья. — И? Он пожал плечами. — Мертвому при парке. — Почему ты перестал к нему ходить? — Припарки слишком дорогие? — Обычно психоаналитики, которые много берут, знают толк в своем деле. Грин — хороший специалист, но, по-моему, он начал ко мне подъезжать, — сказал Харви. — Черт его разберет. Я понимаю, о чем думают компьютеры, а с людьми мне сложнее. Он делал легкие заходы, я никак не реагировал. Возникла неловкая ситуация, можешь себе представить.